Послесловие. В XIX веке человечество как будто проснулось и озарилось шквалом идей и открытий, которые кардинально изменили жизнь в стране и во всем мире, чему свидетельницей удалось быть самой королеве, правившей долгих 60 лет. До сих пор многие эпизоды повседневности базируются на достижениях, сделанных в то время. Любая область нашей жизни крепко стоит на корнях, пущенных в викторианскую эпоху. После смерти любимого мужа королева Виктория не снимала траур до конца своих дней. В последние годы она уже не слишком интересовалась государственными делами и большую часть времени проводила в Шотландии, в своем любимом Балтиморе. Налаженная управленческая машина в ее отсутствие не давала сбоев. Королева Виктория умерла в 1901 году. Своей смертью она как бы подвела черту под целой эпохой необыкновенных достижений.